Вскоре после отъезда туда Мингу к Ногаю из Золотой Орды прискакал со словами приказа сын хана Тактай. Великий хан хотел, чтобы Ногай был готов выступить в поход на Кайду. Ногай с почетом встретил Тактая, щедро одарил его и прибывших с ним людей. Почтительно выслушав гонца, он сказал: «Передай великому хану, что я всегда готов повиноваться его слову. Но еще со времен Бату право ходить в походы на Маверанах и Харасан было оставлено и миром, и Нойоном тех улусов, которые ближе всего находятся к этим землям. У меня же есть другие замыслы. Если великий хан Мингу-Тимир решит выступить со своими туменами против Кайду, то в дело непременно вмешается Ильхан Абак. Ведь Кайду обещал выдать за его внука Газана свою дочь Кутлун-Шагу. Вот тогда я стану необходим Золотой Орде. Как только наступит зима и замерзнут реки, я со своими туменами, привычным мне путем через Дербент и Шарван, выступлю против Абака и нанесу ему удар в спину. Если небо поможет мне и мои воины одержат победу, разве это не охладит горячую голову Кайду и не заставит его искать мир с Ордой?» Тактая слова Нойону убедили, и он согласился с мудрым Ногаем. На второй день Тактай отправился в Дишти-Кипчак, чтобы передать отцу все, что он услышал. «Я не стану женой Газана», — сказала Кутлун-Шага. Губы ее тронула улыбка, а глаза смотрели на отца бесстрашно и весело. «Почему ты так решила, моя Ангиа?» — растерянно спросил Кайду. Он редко называл дочь по имени, данному ей при рождении, потому что считал, что ей больше подходит другое — Ангиа, дар неба. «Газан младше меня, да и не хочу я жить в чужой стране. Ты же знаешь, что я привыкла быть свободной». Кайду осуждающе покачал головой. «К чему мне ехать в Иран, если ты, сделавшись властителем, подарил мне замечательного улуса? Река Чу поит его земли, здесь привольно скоту, а подвластные мне кипчаки выращивают сады и сеют хлеб». «Я подарил тебе богатый улус», — согласился Кайду. «Но надо думать и о дне завтрашнем. Твой брат Урус, чей тумен стоит у Тарбагатайских гор на берегу Светлого Зайса, сообщает нам, что все чаще воины Кубылая приходят из Китая, чтобы отнимать у подвластных нам родов скот. Это делается неспроста. Кубылай готовится к войне, и выстоять против него будет нелегко. Я ведь тоже приехал к тебе не в гости, а для того, чтобы взять из твоего улуса часть войска и отдать его Урусу». «Почему ты боишься, отец?» Глаза Кутлун-Шаги блеснули. «Разве мало мы победили врагов? Если кто-то осмелится напасть на твои владения, мы снова победим». Кайду ничего не ответил дочери, долго молчал, потом сказал: «Не так и далек Иран. Ты ведь знаешь, что земля, на которой родился я, во много раз дальше. Даже быстрому соколу потребуется много дней, чтобы долететь до берегов голубого Керулена. Но ведь я не побоялся уйти в чужие края и сделать их своими. Кроме того, Газан является внуком Ильхана Абака. И когда тот умрет, его место займет отец Газана, Аргун. Как скоро это произойдет, зависит от случая». «А кто мой отец?» — вызывающе засмеялась Кутлун-Шага. «Разве не он правит всем Маверанахром, землями Семиречи, Харасаном и Восточным Туркестаном?» Кайду упорно повторял: «Именно поэтому ты должна стать женою Газана». «Именно поэтому я не стану ею», — возразила Кутлун-Шага. «И еще я хотела тебе сказать». Кайду скинул голову и в упор посмотрел на дочь. Она не опустила глаз. «И я беременна». Эта новость была для Кайду удар. Гнев охватил его. «От кого?» «От эмира Абдикула». Хан заскрипел зубами. «Абдикул — уйгур, недавно прибывший из Северного Китая. Он был сыном уйгурского идикута, владел грамотой и умел разговаривать с чужестранцами. И за это Кайду приблизил его к себе. Так вот, чем отплатил хану этот человек. 7 месяцев назад сам Кайду послал его Кутлун-Шаге, чтобы он провел перепись людей в ее улусе и упорядочил сбор налогов. Не знал, не ведал Кайду, чем обернется для него поездка красивого и статного уйгура». «Годы уходят, отец», — с грустью сказала Кутлун-Шага. «До каких пор лежать мне в постели и не знать счастья материнства? Так уж случилось. Говорят, что Газан принял мусульманскую веру, а по ее законам я совершила грех. И, сделавшись женой, я зачала ребенка». Кайду опустил голову и после долгого раздумья сказал: «А ты думаешь, что твой поступок украсит мою орду? Отдай меня Абдикулу», — решительно сказала Кутлун-Шаган. «И тогда никто не посмеет злословить». Кайду знал, что если даже он согласится с тем, о чем его просит дочь, сплетни и злословия не избежать. Любой удивится тому, что сильный и могучий Кайду отдал свою единственную дочь за сына безвестного Идикота. Нет, достойным мужем для Кутлун-Шаги мог быть только Газан. Род, из которого происходит он, правит ныне Ираном, Азербайджаном, Ираком и Румом. И, быть может, очень скоро сам Газан станет Ильханом. Кутлун-Шаги назвала Абдикула эмиром. Стоит лишь Кайду пошевелить пальцем, и от него даже не останется праха. Тяжкие думы овладели Кайду. Предстояло держать ответ перед Абаком. Как сказать ему, что дочь прижала ребенка от пришельца из Китая? В подобных случаях потомки Чингисхана обычно не мучились в поисках решения. Кутлун-Шага должна была умереть, а мертвых не отдают жоды, и Абаку ничего не надо объяснять. Имя хана, его род не узнает позор. Смерть всегда помогала чингизидам решать самые трудные дела. И сейчас выход был один. Мысль о возможной смерти дочери заставила содрогнуться Кайду. «Нет, это не должно произойти. Недаром среди всех потомков Джагатая и Югидея он считается самым умным и хитрым. Время поможет ему, подскажет, как следует поступить, а пока...» «Хорошо», — сказал Кайду. «Я сделаю так, как хочешь ты». Кутлун-Шага обняла отца. «Я знала, что ты скажешь мне эти слова». «Разве я мог поступить иначе, моя Ангер? Мой дар нем», — со вздохом ответил он. «Не надо печали, отец». Лицо Кутлун-Шаги светилось радостью. «Я приготовила тебе чудесный подарок». Кайду выжидательно посмотрел на дочь. «Ты помнишь, как Берке-хан приказал убить 10 тысяч рабов, когда они выразили непокорность?» «Да». «И знаешь, что причиной смуты был мастер-строитель из Рума?» Кайду кивнул. «Вместе с Ромеем из Сарай-Берке бежала тогда кипчакская девушка по имени Кундуз». Кайду наморщил лоб. «Ты об этом слышал? Говорят, она была красавица?» «Да, она хороша лицом и телом. Но самое красивое у нее – это волосы. Я никогда не видела таких. Сейчас ты увидишь это сам». Кутлун-Шага хлопнула в ладоши. В юрту вошла служанка. «Приведи длинноволосую женщину и ее сына». Та молча поклонилась и пятясь вышла. Кутлун-Шага повернулась к отцу. «У женщины цветов время отнимать красоту. Молодость Кундуз прошла, но волосы остались прежними. Наверное, из-за них мужчины всегда любили ее. Ревнуя кипчачку Кулагу, Тогуз-Хатун отрезала ей косы, но они выросли вновь. И с Берке-ханом, наверное, произошло то же, когда она попала к нему. Но он не смог насладиться ею прелестью. В первую же ночь кипчачку выкрали беглые рабы. Помнишь, Берке велел сжечь черный лес на берегу Итиля, где скрывался отряд беглецов? Кундуз была там, но ей удалось спастись вместе с сыном». «Но как она попала к тебе?» «Мои воины нашли ее в караване, который шел из Золотой Орды в Алмалык. Про остальное спроси у нее сам. Я оберегла ее для тебя». Кутлун-Шага говорила все верно, но только не знала она, что семилетняя Акберген не был сыном Кундуз. Мальчик был рожден Акджамал и Салимгиреем, но они в ту страшную ночь пожара на берегу Итиля приняли смерть от воинов Тудай-Менгу. И не в Алмалык пробиралась Кундуз, а в Бухару. После того, как не стало Коломона, мир словно лишился красок. Женщины, которым удалось спастись вместе с ней, вскоре разбрелись по необъятной Дышки-Кипчак искать свою судьбу. Кундуз же осталась жить в маленьком бедняцком ауле на берегу Жаика. Она называла Акбергена своим сыном, ходила в рваной одежде, помогала людям ухаживать за скотом, доила кобыл. Ее считали полоумной, не прогоняли, давали еду. Но так долго продолжаться не могло. Узнавший свободу, не променяет ее никогда на такую жизнь. Долгими зимними ночами, лежа в дырявой бедняцкой юрте, приютившей ее, Кунду вспоминала прошлую жизнь, думала о будущем. Надо было, чтобы подрос, окреп, научился сидеть в седле Акберген, да и уходить в эти годы было некуда. В степи было спокойно, лишь иногда доходили слухи, что где-то появился отряд разбойников барымтачей. Они грабили всех подряд, угоняли скот и у богатых, и у бедняков. Таких Кундуз презирала. Жадно прислушивалась она к новостям, которые порой приносили останавливающиеся на отдыхе в ауле дервиши. Шли мимо караваны из далеких земель, но везде было тихо. Дрались между собой только ханы, делили, отнимали друг у друга земли. Акберген подрос и уже помогал Кундуз, пас весною ягнят. Но однажды она услышала то, что так долго ждала. Шепотом, боясь доносов, караванщики рассказали, что в Бухаре вновь неспокойно. Появился улем Тамдам и зовет народ прогнать монголов. Хорошо знала это имя Кундуз. Она помнила, как по ночам, подбросив костер сучьев, рассказывал Салимгерей о бесстрашном Махмуде Тараби, о своем товарище Тамдаме, поднимавших ремесленников Бухары против монгольских владык и баскаков. Знала она и о том, как спас Салимгерей Тамдама. Больше не было сил оставаться в ауле. И Кундуз упросил одного из караван баши, направляющегося в Бухару, взять ее с собой. Путь был не близкий. Начинался он в Дешти-Кипчак, шел через монгольские горы, огибал Арал, и дальше тропа вела к Бухаре. Миновать долину Чу караван не мог. Еще недавно эти земли принадлежали Золотой Орде, но сегодня ими правил Кайду. Он знал, что Менгу-Тимир не смирится с потерей и рано или поздно придет сюда с войском. Опасаясь лазутчиков, Кайду велел проверять все приходящие караваны. Караван баши было известно, что в Бухаре неспокойно, и он решил схитрить и сказал, что идет в Алмалык. Кутлун-Шага никогда не видела Кундуз и все же легко догадалась, кто она такая. Снова, в который раз были виноваты косы. Кундуз постоянно отрезала их, но волосы росли быстро и были, как прежде, прекрасными и густыми. Чтобы косы не мешали в пути, она обернула их вокруг талии. Кутлун-Шага была не только воином, но и женщиной, и потому глаза ее сразу же остановились на Кундуз. Если человек имеет что-то особое, доблесть или богатство, ум или необычайной красоты волосы, слух об этом быстро расходится по всей степи среди кочевников. Сидя на черном иноходце, разглядывая тех, кто толпился перед ней в ожидании решения своей участи, Кутлун-Шага внимательно рассматривала Кундуз. Лицо женщины хранило следы былой красоты, а главное – косы. Они-то и подсказали правительнице Улуса, кто эта женщина. «Развяжи косы», – властно сказала она. Кундуз молчала. Тогда Кутлун-Шага приказал одному из нукеров: «Сделай это ты». Невысокий кривоногий нукер скатился с седла и подбежал к женщине. Едва он протянул к ней руки, как стоящий рядом Акберген кинулся на монгола. Тот легко отбросил его в сторону. Мальчик упал, но тут же вскочил на ноги. Рукояткой камчи нукер наотмашь ударил его несколько раз по голове и лицу. Кровь залила глаза Акберген. Метнулась к нему Кундуз, опустилась на колени, закрыла телом, а потом, глядя снизу вверх на сидящую на коне Кутлун-Шагу, крикнула: «Останови своего пса! Я сама сделаю то, что ты хочешь!» Рывком Кундуз развязала тугие жгуты кос, и они, подобно двум черным змеям, упали на пыльную землю. «Значит, это ты и есть та Кундуз?» «Да. Но в чем виноваты я и мой сын? Почему ты велишь поступать со мной, как с рабыней? Или все от того, что у меня длинные косы?» Кутлун-Шага усмехнулась. Она знала все, что рассказывала степная молва. «Если бы ты была виновата только в этом...» И, обращаясь к нукерам, велела: «Женщину с ребенком заберите в Орду и поручите надежным людям». Кутлун-Шага недобрым взглядом посмотрела на караван баши. «Кто вы такие и куда держите путь?» «Я купец», — вкрадчиво сказал тот. «У меня есть разрешение заниматься торговлей. Об этом знает отец ваш Хайду. Чем подтвердишь свои слова?» Караван Баши торопливо полез за пазуху и достал шелковый платок. Руки его дрожали от волнения, и он, с трудом развязав тугой узел, достал серебряную пластинку — пайдзу. «Эту пайдзу мне дал в свое время великий хан Угидей», — заглядывая в глаза Кутлуншаге, сказал он. «Пайдзи появились еще при Чингисхане. Они были золотыми, серебряными, медными, чугунными, деревянными, и изображения на них были разные. Оскаленная голова тигра, спокойно сидящий тигр, летящий сокол. Каждая пайдза давала своему владельцу определенные привилегии. Или беспрепятственный проход через все земли, принадлежащие монголам. Или право не платить налог от проданных товаров. Или право первым получать сменных лошадей на ямах, через которые спешили гонцы. Разное было значение у пайдз, и каждый монгол обязан был их знать». «Я знаю», — снова сказал караван Баши. «Моя пайдза не золотая, а всего лишь серебряная. И я готов уплатить за товары, которые везу через ваш улус». Выражение лица Кутлуншаги стало не таким грозным. «Хорошо», — сказала она. «Мои нукеры осмотрят твои товары и возьмут то, что положено взять. И тогда ты сможешь продолжить свой путь». Кутлуншага круто повернула своего иноходца и поскакала в ставку. Поднимая облако пыли, последовали за ней охранявшие ее нукеры. Через некоторое время два воина погнали по степи Кундуз и Акбергена. Солнце уже садилось за край земли, но они не спешили. Ставка правительницы улуса была рядом, за близкими высокими курганами. Кундуз знала обычаи и законы степи, и потому ей нетрудно было предсказать свою судьбу. «Ничего хорошего не предвещал новый день и встреча с Кутлуншагой. Можно было надеяться на чудо, но в чудеса Кундуз давно не верил. Слишком много было в ее жизни горя и слез, и слишком короткой оказалась радость. Кутлуншага многое знает, и обмануть ее не удастся». Кундуз вдруг почувствовала, что устала жить, и было безразлично, как распорядится ее судьбой дочь Кайду. И только то, что рядом был Акберген, мальчик, которого она давно уже приняла сердцем и считала своим сыном, заставляла лихорадочно искать выход. Унижаться, молить о пощаде бесполезно. Кундуз знала, сердце отпрысков Чингисхана каменеет при виде унижения, а глаза жаждут увидеть еще больше. И она решила, что уж если нет никакой надежды помочь себе и Акбергену, то хотя бы умереть надо достойно. Утром хмурые, молчаливые нукеры повели Кундуз и Акбергена к белому 12-крылому шатру. Сердце Кундуз билось так сильно, что потемнело в глазах, и когда ее втолкнули в прохладный полумрак шатра, она долго ничего не могла рассмотреть. Наконец глаза ее снова начали видеть. Кутлуншага полулежала на почетном месте Торе, засланном белым войлоком, опершись на большую пуховую подушку. «Сядь!» Кто-то сзади дернул Кундуз за руку, и она опустилась на разостланный у входа сплетенный из тростника коврик. Равнодушный взгляд ее скользнул по богатому убранству шатра, по огромным красочно расписанным орнаментом сундукам, стоящим у стен, со стопками разноцветных подушек на них. В шатре было много женщин и девушек. Не отводя глаз от лица Кундуз, Кутлуншага приказала: «Дайте им кумыса. Наверное, после вчерашнего жирного куэрдака они и страдают от жажды». В голосе дочери Кайду послышалась насмешка. Пожилая, с усталым лицом женщина, взболтав себе кумыс, налила деревянным черпаком две большие чаши, тастаганы, и протянула их Кундуз и Акбергену. «Спасибо, апа», — тихо сказала Кундуз. Она отпила из чаши глоток и поставила ее перед собой. «Вижу, что жажда тебя не мучит». Кутлуншага резко приподнялась и села по-мужски, поджав под себя ноги. «Теперь скажи мне, почему ты убежала от Беркехана и не захотела стать его женой? Разве это не великая честь для любой девушки?» Кундуз вскинула голову. «Мое сердце любило другого человека. Беркехан разлучил меня с ним. Разве после этого я смогла бы быть его женой? Но ведь он хан Золотой Орды. Сердцу не прикажешь». упрямо сказал Кундуз. Такое сердце надо вырвать и выбросить. Кундуз усмехнулась. Надо было бы промолчать, но в душе закипал гнев, и она не смогла справиться с ним. Да, я не любила хана. Но есть женщины, которые любили его. Их сердца не стали бы есть даже собаки. Красивое лицо Кутлун-Шаги побледнело, хищно затрепетали ноздри. Может быть, ты скажешь мне, кто эти женщины? Дочь великого Кайду должна об этом знать лучше меня. За такие слова тебе следовало бы выколоть глаза. Кундуз тихо засмеялась. А лучше прикажите отрезать мне косы, как это сделала Тогус-Хатун. Глаза Кутлун-Шаги сузились, и в них блеснул мстительный огонек. «Нет, я не стану портить твои красивые волосы. Завтра приедет мой отец, и я подарю тебя ему. Если же я отрежу твои косы, он все равно возьмет меня», — перебила Кундуз. «Нет такого монгола, который бы отказался даже от старухи». «Укороти язык!» — крикнула вдруг Кутлун-Шага. «Иначе я прикажу пролить твою кровь, если бы встретилась ты мне в степи». «Я готова», — дерзко сказала Кундуз. «Пусть дадут мне коня и оружие». Но керы, женщины, девушки, все, кто был в шатре, затаили дыхание. Неслыханную дерзость позволила себе женщина-кипчачка. Она вызывала ханскую дочь на поединок. Чем ответит дочь бесстрашного Кайду, сама воин, не знающий страха? Кутлун-Шага прикрыла глаза и вдруг тихо спросила. «Это твой ребенок?» Сердце Кундуз сжалось от недоброго предчувствия, от близкой беды. «Да». «У тебя же нет мужа. От кого же ты успела его родить?» «Я говорила. У меня был человек, которого я любила». Кутлун-Шага вдруг быстро открыла глаза, на щеках ее выступили красные пятна, заметные даже сквозь бронзовый загар. «Значит, сын тебе дорог, как зеница ока. Или ты сейчас же упадешь мне в ноги и станешь просить прощения за свою дерзость, или я прикажу моим нукерам зарезать его у тебя на глазах». Кто-то тихо охнул, и в шатре наступила звенящая тишина. Кутлун-Шага ждала ответа. С поразительной ясностью Кундуз вдруг поняла, что дочь Кайду выполнит свою угрозу. Сама она не боялась смерти, но Акберген должен был жить. Тяжкая доля выпала ему с самого первого дня рождения, но у Кундуз было сердце женщин, и она хотела и верила, что когда-нибудь к мальчику придет счастье. «Ты слишком долго думаешь», — шепотом сказала Кутлун-Шага. Она подалась всем телом вперед, похожая на змею, готовую к нападению. Кундуз тихо, голос заплакала. Она прижала тело мальчика к своему и вдруг поняла, что не сможет его защитить ничем, кроме унижения. «Пусть Бог заставит тебя однажды заплакать так, как плачу я», — сквозь рыдание сказала Кундуз. Кутлун-Шага вскочила с тора. «В ноги! В ноги!» — задыхаясь от ярости, закричала она, подбежав к Кундуз. «Целуй же сапоги великой Кутлун-Шаги!» — шептала едва слышно пожилая женщина, наливавшая им кумыс. «Целуй, и она простит тебя, твой сын будет жить!» «Не надо, мама, не надо!» — крикнул вдруг Акберген. «Пусть лучше я умру!» Шепот, похожий на порыв ветра, пронесся среди тех, кто был в шатре. Кутлун-Шага словно пришла в себя. Пелена ярости упала с глаз, и она с интересом и удивлением посмотрела на мальчика. «Так вот ты какой, волчонок!»